Мы видели, в каком неприятном положении находилась Екатерина летом и осенью 1764 года по поводу Шлюссельбургского происшествия. Когда прошло первое беспокойство относительно важности и обширности заговора, являлся неотвязчивый и мучительный вопрос, что скажут, особенно что скажут на этом Западе, где о русских делах имеют так мало понятия, не хотят и не могут вникать в их подробности, судят по первому впечатлению и судят обыкновенно криво, зложелательно. Поверят ли, что Мирович действовал по собственному побуждению? Действительно, на Западе поспешили засудить без суда, и пошли недоброжелательные толки насчет участия Екатерины в деле. Вольтер и Д'Аламбер толковали в этом же смысле. Первый горячился, второй отзывался цинически. Но когда эти господа позволяли себе относиться к делу с женской легкостью и страстью к сплетне, Жоффрен отнеслась к нему с мужской серьезностью и спокойствием. Она желала одного, чтобы делу была дана полная гласность. Екатерина писала ей: «Мое дурное расположение духа прошло. Извиняюсь, что писала вам в эти минуты, когда это гнусное дело так меня печалило и давило. Я исполнила ваши желания, велела вести дело со всевозможной обстоятельностью. Разбор процесса был сделан публично, приговор произнесен открыто, в котором я ничего не переменила, все будет напечатано. Завистники мои воспользуются случаем, чтобы позлословить, но я успокаиваюсь на искренности и правдивости моего поведения и презираю тех, которые ошибутся относительно моей души». Но Жоффрен была недовольна тем, зачем Екатерина издала манифест с изложением дела. Она писала Станиславу Понятовскому: «Оставляя в стороне факты, находят, что она, Екатерина, издала смешные манифесты, особенно манифест о смерти Ивана. Она вовсе не была обязана что-нибудь говорить об этом. Процесс Мировича был совершенно достаточен. В нем дело являлось просто и ясно. Думаю, что я ее хорошо знаю, и думаю, что она нуждается в руководителе. Боюсь, чтоб ее ум и страсть к остроумию не увлекли бы ее когда-нибудь». Мы видели, что сама Екатерина сознавала в себе эту страстность, заставлявшую ее принимать слишком быстрые решения, сама сознавала необходимость человека, который бы ее сдерживал. Жоффрен написала самой Екатерине свое мнение о манифесте. Та разгорячилась и в горячности написала неудачную защиту, не удержавшись и от некоторых резкостей. «Вы рассуждаете о манифесте, как слепой о цветах. Он был сочинен вовсе не для иностранных держав, а для того, чтобы уведомить Российскую империю о смерти Ивана. Надобно было сказать, как он умер. Более 100 человек были свидетелями его смерти, и покушение изменника. Не было поэтому возможности не написать обстоятельного известия. Не сделать этого значило подтвердить злонамеренные слухи, распускаемые министрами дворов, завистливых и враждебных ко мне. Шаг был деликатный. Я думала, что всего лучше сказать правду. У вас болтают о манифесте, но у вас болтали и о Господе Боге, и здесь также болтают иногда о французах. Верно то, что здесь этот манифест и голова преступника прекратили всякую болтовню. Следовательно, цель была достигнута манифестом, эрго он был хорош». Императрица описывала Жоффрен свой день, свои занятия. «Я встаю в 6 часов постоянно, читаю и пишу одна до 8». Екатерина открыла Жоффрен, что она писала от 6 до 8 часов утра. Это была знаменитая законодательная работа, изданная потом под именем наказа комиссии об уложении. Постоянно работая головою, питая ее обильную пищу посредством чтения, Екатерина рано начала записывать свои мысли, но это записывание не было бесцельным занятием. «Я желаю только добра стране, куда Бог меня привел», — писала Екатерина, будучи великою княгиней. «Бог мне в этом свидетель». «Слава страны составляет мою собственную. Вот мой принцип. Была бы я очень счастлива, если б мои идеи могли этому способствовать». Приведем некоторые из этих идей, которые записала Екатерина. «Противно христианской религии и правосудию обращать в рабство людей, которые все родятся свободными». Церковный собор освободил всех крестьян в Германии, Франции, Испании и так далее. Такой переворот теперь в России не был бы средством приобрести любовь землевладельцев, исполненных упорства и предрассудков. Но вот легкий способ – постановить, чтоб впредь при продаже имения крестьяне освобождались. В течение 100 лет все, или, по крайней мере, большая часть земель меняет господ, и вот народ свободный. Свобода — душа всех вещей. Без тебя все мертво. Я хочу, чтоб повиновались законам, а не рабов. Хочу общие цели сделать счастливыми, а ни каприза, ни странностей, ни жестокости. Когда правда и разум на нашей стороне, должно выставить их пред глаза народу, сказать — «Такая-то причина привела меня к тому-то. Разум должен говорить за необходимость. Будьте уверены, что он возьмет верх в глазах толпы. Сдаются истине, но редко сдаются речам тщеславным. Мир необходим этой обширной империи. Мы нуждаемся в населении, а не в опустошениях. Наполните жителями наши обширные пустыни, если возможно. Для этого я не думаю, чтобы полезно было принуждать наших инородцев к принятию христианства. Многоженство полезнее для увеличения народонаселения. Вот правила для внутренней политики. Относительно внешней. Мир доставит нам больше значения, чем случайности войны, всегда разорительной». Власть без доверия народного ничего не значит для того, кто хочет быть любимым и славным. Этого легко достигнуть. Примите за правило ваших действий и уставов благо народное и правосудие, неразлучные друг с другом. Издание нового закона есть дело, сопряженное со множеством неудобств. Оно требует самого напряженного размышления и благоразумия. Единственное средство узнать, хорошо или дурно ваше постановление, это распространить о нем слух на рынке и велеть доносить вам, что об нем говорят. Но кто вам донесет о последствиях в будущем? Больше всего остерегайтесь издать закон и потом отменить его. В этом обнаружится ваше неблагоразумие и слабость, и вы лишитесь доверия народного, если только это не будет закон временный. В таком случае объявить сначала об этом, обозначить причины и срок, по истечении которого можно возобновить его или отменить. Я желаю ввести, чтоб из лести мне говорили истину. Даже придворный пойдет на это, когда увидит, что вы это любите и что это путь к милости. Кто не уважает заслуг, сам их не имеет. Кто не старается отыскать заслуги и не открывает ее, тот недостоин и не способен царствовать. Самый варварский и достойный турок обычай сначала наказать, а потом производить следствие. Если вы найдете человека виновным, что вы будете делать? Он уже наказан. Будете ли вы иметь жестокость наказать его 2 раза? А если он невинен, то чем вознаградите его за несправедливый арест, за бесчестие, лишение должности и прочее?